«Садись, суд идет». Последнее собрание заговорщиков проходило поздно вечером в подполье Неверы. Суд над Чумановым решили устроить не в болотной пуче, куда заключили его. В мокром култуке долгой долины Карабулак стоит давно заброшенная ветхая молочно-товарная ферма «Летник». Болото подошло вплотную к МТФ, и несколько лет назад ферму «Стан» перенесли в вершину той же долины. Поставили новый сруб. Старые строения фермы пришли в полное запустение. Окна в зимовье были забиты грубыми горбылями. Внутри обитали пауки да полевые мыши. Стены покрыты плесенью и грибком. Бревна раздавленной пристройки валялись то тут, то там. Здесь и решили судить Кеху. За неделю до суда Чуманова с завязанными глазами перевезли на телеге в его новое жилище, которое ему несказанно понравилось. Здесь было гораздо меньше сырости и могильного запаха. Перед тем с неделю по степи разгуливали суховеи. Трава свернулась, завяла, а близ дороги пожухла, покрылась пылью и пыльцой поздних цветков, которая раздражала ноздри. Пока Чуманова везли на место нового заточения, он всю дорогу чихал, а возчик жимал, повторял: «Будьте здоровы!» Титыч Адыгею показывал кулак, но тот его не видел, он сидел спиной ко всем. Кобыла Акулька все время фыркала. Иногда фыркал и конь, на котором сзади ехал Василий. В общем, дорога была веселенькая. Невера и Магнит сообщили всем свидетелям, где будут собираться. Только никому ни слова. На вопросы «зачем?» интриговали: «Там узнаешь, тебе обязательно будет полезно и интересно. Дело, конечно, твое, можешь дома прокуковать». В назначенное время к ферме по двое, по трое начали подтягиваться люди. Они между собой взволнованно перешептывались, не совсем понимая, зачем тут понадобились. Последней приехала Ирина Выгузова. Стреножив свою буланую кобылу, она нерешительно обвела всех взглядом, увидев Левку Мунгалова, подошла к нему. Он охотно подвинулся, уступив ей место на торчащем из земли валуне. Перед ними с краю, чинно развалившись, нога на ногу, в анучах, выглядывающих из-под ичигов, восседал профтитыч. Подле него тетка Невера, за которой находились истцы и свидетели. Прямо на земле, ноги калачиком, с трубкой в зубах, располагался Афанасий Савин. Остальные — кто сидел, кто стоял, кто полулежал. Титыч растолковал пришедшим, приехавшим, зачем они понадобились здесь. Многие одобрили это мероприятие, высказали твердую решимость быть полезными правому делу. Карнаухов сказал: «Садись, суд идет». Гарун и Магнит вывели из зимовья Иннокентия Чуманова. Он иронично посмотрел в сторону судей и полной грудью вдохнул свежий воздух. За 2 месяца он соскучился по небу, по ветру, по просторам. Тем более ему разрешили снять растительность на лице. Только волосы на голове отросли, как у бабы. Иннокентий от яркого света щурил глаза. Чуманова взволновал какой-то до боли ему знакомый запах. Подсудимому указали на высокий чурбан, стоящий посреди стайки на дырявом соломенном тюфяке. Судьи же восседали на бревнах, на куче старого, рубленного квадратами аргала. Все это было услано ветками и уже захрустевшей травой. Невера сказала: «Судить будем тебя, паря, будем тебя рядить». «В общем», — встав, Василий хотел обратиться к судьям. Неожиданно он повернулся к подсудимому. «В общем, поскольку законы нынешние под тебя не подходят, мы тебя будем судить по народным законам. Поскольку по закону твоей людоедской совести, дважды тобой убиенный, я лично буду судить тебя от имени всех убиенных тобой. Да сельсоветил?» «А кто протокол ведет? А где мой адвокат?» — вызывающе спросил судимый. «Может, нянечку тебе? Или ночной горшочек?» Василий, возбуждаясь, внешне становился более спокойным. Поскольку тебе слова пока не дали, затыкай, Чуманов, нанюхались. Он посмотрел на Титыча, махнул тому рукой. Титыч подал туловище вперед, но расхотел. «Гад сидит, а я вставай!» «Будешь шельмовать, Иннокентий, мы знаешь, как уговоримся!» Дед посмотрел на собравшихся. «За каждую враку ты получишь год, за правду только 3 месяца. Выбирай, что тебе слаще. Мой совет — колись сразу начисто, опорожняйся от своих преступлений, но снисхождения не дожидай, мать твою, на кол, кеха!» «Про корректность не позабывай», — предупредил Василий. «Про кого? Где ты такое слово откопал? Ежели мы это так оставим, и отцы небесные не дозвонятся до нас. Ты же, Ефимыч, не видывал ихи суды. Ежели будем мы съем цацкаться, считай, кончилась работа, не хватило пота. Они с нами не цацкались. Вот и давай по-мужиковски, а не по-бабски». Василий забыл слова речи, заготовленные им, чтобы открыть заседание суда. Он просительно посмотрел на Горуна. Тот сидел слева, за спиной подсудимого с карабином в руках. Горун мягко улыбался. Ему дважды посчастливилось выслушивать корректностью нестрадающие суды. Но здесь это он, Горун, уговорил, убедил всех не быть по отношению к подсудимому злыми, иначе это будет по-ихнему, это будет сведение счетов. Некогда на допросах били и Титыча, но и он согласился тогда с Горуном. Чуманов встретился с взглядом Ирины Выгузовой, в котором он прочел боль и нежность. Но ему мешал смотреть колючий, полный ненависти взгляд Левки Мунгалова, сидевшего с ней обок. Теперь Иннокентий был уверен, что тогда возле колка стрелял в него Левка. Он осознал тот выстрел — возмездие. Именно в том месте он обнаружил несчастный мешок с зерном. Или это совпадение? Софа, жена Чуманова, тайком сидела за плетнем в бывшем закутке телятники. Ее заинтриговала невера, пообещав открыть глаза на какую-то тайну. Она обрадовалась тому, что сплетня, будто Иннокентий утек за границу, пустой бред. Но тут же ее охватила тревога. За что же судят ее мужа? Иннокентий был в напряженной готовности. Он ждал, что его станут лупить эти нелюди. Но его диво никто и пальцем не тронул. Правда, меж собой судьи подрались. Когда Магнит высказался, а виноват или Чуманов, он ведь исполнял приказы начальства. Тетка Невера заехала ему по физиономии. Взяла и заехала торбой. «Дурак!» Так неожиданно для всех ее прорвало. А Магнит вырвал у нее ветхую торбу и разодрал в клочья. Посыпались из нее куски хлеба, разбитые вареные яйца, гармошка вяленых бараньих ребер. Тетка Невера сперва остолбенела, а потом сжала свои губы и, мотая головой, быком пошла на Магнита. Василий, шлепнув себя по коленям, рявкнул. «Тетка Невера, сядь!» Та опустилась на землю там, где стояла. Магнит, тяжело дыша, поднял с земли винтовку, сел на свое место. Чуманов, с сожалением, крякнул. Он только теперь увидел, где лежало оружие. Ему всего один прыжок, и он был бы на свободе. Хотя Горун мог бы его опередить. Василия как-то подхлестнуло, и он осмелел. «Еще такой ферт, и мы очистим это место от вас. Все. Слово предоставляется...» Он посмотрел на Горуна и не посмел назвать по имени. «Слово предоставляется Горуну». Медленно поднявшись, Горун оглядел всех. Глянул и на Софу, что сидела невидимо для Чуманова за плетнем. Софи он показался. «Друзья!» Горун помолчал. Он не собирался с мыслями. Они давно уже были зрелыми и готовыми. «Это случай редкий, из ряда вон. Никто до нас еще не судил преступника вот так всенародно. Нет, когда-то такие суды были, да и теперь, вон, у исламистов, у шиитов». «Были, были», — утвердили из заднего ряда. В это время тетка Невера собирала пожитки, милостыню, в свой холщовый мешок. каждый кусок отряхивала, сдувала пыль. «Были. Но хочется, чтобы это не походило на самосуд, чтобы не было вендетты, кровной мести», — рассудительно говорил Гарун. «Алексей Кулибаба». «Кого не было?» — раскрыл беззубый рот Титыч. «Вендетты». Кулибаба подождал, пока обмозгует Титыч. «Кровной мести». «Каким законом вы будете пользоваться?» — равнодушно спросил Чуманов. «Законом нашей совести, совести народа», — показал рукой Гарун на судей. «Помолчи, паря. С тебя, Кеха, спрос впереди, не перебивай обвинителя», — солидно сказал Титыч. «Подсудимого знаете только вы. Каждый имеет к нему претензии. Я к нему личных претензий не имею, поэтому буду справедливым и благожелательным к истине». Он поймал взгляд Неверы и добавил: «Но беспощадным». «Петляешь, Гарун», — сказала тетка Невера. Она так и сидела с мешочком харчей на коленях, не разжав кулаков. В ее безумных глазах была кровожадность волчицы. Кеху это насторожило, а стоящий Гарун согласился. «Петляю». Он добродушно улыбнулся. Его улыбка понравилась Софи. «Но, дорогие мои, ловите истину», — продолжал Гарун. «Если подсудимого никто не будет защищать, то это, братцы мои, это будет фигня и все». «Ну ты, Гарун, не матерись тут», — попросил Василий. «Матерятся, когда поминают мать недобрым словом. А вам известно, кто это слово придумал?» «Пушкин». «Ладно, если оно вам поперек, забудем его. Мы же должны по справедливости разобраться». «А с тобой по справедливости? А со мной по справедливости?» — вскипел дед Титыч. «Ну вот видишь, если мы будем судить Чуманова по их чумановским законам, значит, они, Чумановы, правы. Значит, их суд хороший, хороший, справедливый. Так в чем он виноват? Давайте извинимся и отпустим его на волю. Он вправе подать на реабилитацию. Или колом огреем по башке, да вырыем ямку, и дело с концом. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Только все будем кровно повязаны. А эта веревочка прочнее прочих, она может служить и удавкой». Сталин говорил: «Есть человек, есть проблемы. Нет человека, нет и проблем». «А со мной дело совсем другое. У меня политическая статья, а политика — дело сложное. Я же был комсомольским вожаком. Завтра придут к власти те, кто меня оправдает. Да вон моих сокамерников уже оправдывают. Я фактически тоже оправдан. Просто не вовремя дважды юзанул, дёру дал, за что и прозван Горуном. Помните, Гарун бежал быстрее лани. Не в этом дело». Гарун стал фертом, плотно ухватив свою талию. Карабин висел на его правом плече. «Вы сейчас начинаете его судить. Надо сразу уяснить, как зверя или как человека. Надо четко представить вам, какие законы нарушил он. А это не так-то просто. Он давал клятву верности своим законам, по которым вы, собственно, и живете теперь. И признайтесь себе, что вы этих законов боитесь, потому что по этому закону вы, мы, преступники». «Эй, Гарун, чего ты разнуздал свое звякало? Чего это плетешь здесь?» — криво раскрыл беззубый рот Титыч. «Ты че, Кехи уже переметнулся?» «Не плету, дед, не плету. Я говорю правду. Вы меня попросили пособить, поймать его. Я пошел на это. Но во всем ли он виноват? Я не уверен». «Ну и судите, как сильные. Вы-то теперь его сильнее, все на одного. Ну нельзя же жить по волчьим законам». «А они по каким законам судили?» «По дурацким, вот по каким. Пословица говорит: возведи дурака в сан мудреца, все за советом к нему полезут. А у нас, как известно вам, советы». Из решетки мир виделся в прямых и острых углах. Там плавных линий нет, ни овала, ни круга. Беда нашего народа, что мы доверяем хитрым, а не мудрым людям. Хитрый он острый, а не плавный. Умного коня труднее обучить. Дело тут вот в чем. Такие, как Чуманов, околпачены. У них совесть куцая. А совесть — это со-весть, от слова «весть», то есть знание. А они всей правды не знают. Над ними стоит страходержец, а над тем страходержцем — новый. Мир держится на страхе, как кирпичный храм держится на клею из крутых яиц. А эти его предводители — страходержавчики. Их идея порочная, и она держится только на устрашении. Ведь каждый из вас, признайтесь себе, сейчас боится его. А все вместе — это огромная глыба страха. И они изводили лучших людей только из-за того, что боялись их. Это манера трусов. Так не берите и вы их манеру. Член любой лиги или партии или союза, потенциальный нарушитель или преступник. Можно у каждого найти задоринку, чтобы придраться. Он сейчас перед вами слабак. Вы можете с ним устроить произвол, можете устроить кровную месть, вендетту. Не стоит, чтобы один на всех, а все на одного. Это звериный закон. Вы зачем собрались сюда? Разобраться? Вот и разбирайтесь. Только помните о презумпции невиновности. Гарун развел руки, мельком взглянул на Софу и, не глядя на подсудимого, сел. Никто от Гаруна такой речи не ожидал. Никто. Поддержать Магнита — это уж слишком. Василий пришел в замешательство. Он вспомнил звериные глаза Иннокентия во время их драки. У него тогда была злость, а у Кехи — сила и надменность. Карнаухов еще не знает, что для него после драки в торфах была готова могила. Ситуация от Василия требовала собраться, и он это сделал. И вдруг понял, что немного побаивается молчаливого Гаруна. Он понял, что Гарун был искренним в своей речи, а еще понял, что предстоит борьба. Выпускать Кеху нельзя, всех под монастырь можно подвести. Убийство на себя Василий не возьмет. Это вечная тревога, угрызение совести, дилемма. Он начал нести околесицу. «Мы оправдаем товарища Чуманова Иннокентия Мироныча». Оратор был на грани срыва. Загудело в голове, что-то зашевелилось внизу живота. На одно мгновение он оглох и, не слыша своего голоса, добавил. «Если у него не наберется грехов, вин не наберется». По его телу прошла волна жара. На лице и под мышками выступил пот. Пот стал выедать глаза. Он вытер их кулаком и повернулся к Титычу. «Дед, говори ты». «А чё говорить? Пущай сам про свои грехи и рассказывает». «Грехи прощают», — подлил масло в огонь Гарун, а затем плеснул и водички. «Судить надо за преступление, если он их совершал. Выяснить надо, преступник он или не преступник». «Преступник?» — раздалось несколько вялых, неуверенных голосков из заднего ряда. А громче всех послышался высокий голос Левки Мунгалова. Василий был поражен тем, как изменилось настроение судителей. Как многие до этого уверенно заявляли, что засудят они людоеда, а теперь сникли. И вот тогда-то поднялась тетка Невера. «Нет, это не преступник. Это злодей, каких свет не видывал. Это в сто раз хуже любого изверга-фашиста». За одно мгновение вновь в ее мозгу пролетели слова мужа. Эти слова не один раз вышибали ей лоб, виски, темя. В последнюю минуту перед арестом муж настоятельно прошептал. «Вера, сойди с ума. Умоляю, сойди с ума, иначе не спасешься. И Гошку береги, береги сына, потом все ему расскажешь». А уходя, громко крикнул. «Вера, не верь!» И вот теперь она стала неверой, а Гошку не уберегла, сожгли изверги. Подхлестнутый неверенными словами и поддержанный ею, Василий окончательно пришел в себя. «Титыч, зачем ты сюда приволок Гаруна? Чтобы он сказал: молодец, Кеха, что сожрал твой мешок пшеницы. А ты отсидел за него 10 или сколько лет. Выходит, и я должен ему сказать спасибочка, что он меня застегнул до смерти и заволок мертвым в огород под жердины. За что? А за то, что я спросил у него про мешок зерна, куда он его подевал, когда сожрал и не подавился, а потом расстрелял куклу за место меня. Софа Чуманова сразу вспомнила тот мешок, который они с Гланей ополовинили в голодном 44-м году. Сразу на душу свою положила вину. Твердо решила повиниться перед народным судом. Она была рада за то, что муж не за границей, как ей внушили, а рядом, здесь, через заплот. Перед нею он не виноват. У нее было желание встать на защиту Иннокентия. Ведь она только теперь узнала правду о том мешке зерна. «И тетка Невера должна быть ему благодарна», — продолжал Василий, «за то, что он угробил ее мужа, и по его вине она лишилась ребенка. Афанасий Семенович Савин за то, что он его жену...» «Не надо бы про это», — ударил трубкой по сапогу Савин. «Гад он и весь суд. Че рассказывать-то?» От Афанасия пахло чаем. Кто-то его научил, чтобы быть в себе уверенным, надо съесть ложку сухого чая. Василий окончательно пришел в себя. «Братцы! Да почему мы должны слушать этого?» Он неопределенно махнул рукой. «Мы же все знаем Кеху. Сколько у вас, гражданин Чуманов, в районе незаконных жен?» «Я что, их считал, что ли? Была нужда». Софу это задело больнее всего. Она чуть не задохнулась. Его заверение, что она у него одна единственная ложь, о таком коварстве она и подумать не могла. «Сколько у вас детей?» «Вам известно, дочь у меня одна». «Законная, а незаконных?» «Не считал и не считаю их своими. Но вы же их сделали». «Я никого и никогда не просил иметь от меня детей». «Вот, можете спросить Ирину». Он указал рукой на Выгузову. Василий значительно посмотрел на Неверу. Кого она притащила, защитницу или обвинительницу? Ирина, макового цвета лицо, моргала растерянно. Смотрела на сильно изменившегося в лице, с непривычно длинными волосами Иннокентия, которого она обожала, искала его взгляда. А когда его взгляд догонял ее, играла с ним в удиралки. Она была взволнована неожиданной встречей. До нее дошли слухи, что Иннокентий убежал за границу. В голове вертелась мысль, зачем я послушала Веру Романову? По телу Софы прошел неприятный озноб. Все эти открытия про мужа ее ошарашили. Присутствие соперницы ее оскорбило. «Василий Афанасьевич Савин, ваш сын», продолжал допрос Карнаухов. Афанасий Савин вскочил с места и закричал. «Чё теть то да потому? Сказал же, кому какое дело? За этим вы меня сюды притортали». Афанасий скрылся за зимовьем. Поднялся ропот. Василию, Невере и Титычу пришлось успокаивать всех. Когда наступила тишина, Карнаухов спросил Чуманова. «Что ты сделал с Константином Бусовым?» «Ну, говорите, Иннокентий Миронович». «С Бусовым? Мы его расстреляли». «За что ты Бусова расстрелял?» — встрял Титыч. «А хрен его знает за чего. Нам приказали, мы и расстреляли. Казнили». Выдержав паузу, Василий сказал. «Бусов, подойдите сюда». Из-за угла вылетела пеганка, даурская галка. Вслед за ней вышел Константин Бусов. У Кехи полезли глаза на лоб. Он долго пялился на ожившего. «Не может этого быть! Мы Бусова зарыли в яме!» Он отвел взгляд и без интереса следил за летающей пеганкой. «А я вырвался», — беззлобно ответил Константин Бусов. Теперь он носил имя Якима Безродного. К расстрелу тогда были приговорены 12 человек. Помощником Чуманова был назначен почти однофамилец, Федор Чумаков, земляк Кости Бусова. Когда выстроили всех визави с исполнителями перед рвом, в котором после расстрела должны закопать трупы, Федор пошел проверить, у всех ли связаны руки за спиной. Подойдя к Косте, Чумаков ножом разрезал веревку на руках Константина, шепнув ему «Не двигайся». Потом развернулся и с силой ударил его по щеке, громко предупредив всех. «Этого гада не троньте, я сам его распылю». После первого залпа Бусов упал в ров ничком невредимый. Когда приговор был приведен к исполнению, тот же Федор Чумаков предложил исполнителям-палачам справиться с большой бутылью самогона. Покойники, люди, мол, дисциплинированные, не уйдут. Запалили костер, и началась ночная тризна на костях. В это время Костя Бусов спокойно вылез изо рва. И к утру был в своей деревне у матери. Полмесяца скрывался в своем доме, днюя в сарае, ночуя в избе. Потом ушел, уехал, уплыл на Ангару в Киржаки. Там он и стал Якимом Безродным. Несколько лет под этой фамилией он работал в Красноярске на комбайновом заводе. Стал высоким специалистом, мастером. Наконец он решил навестить родину. С Федором Чумаковым встретиться ему не посчастливилось. Тот погиб на войне. А тут тетка Невера аккурат подоспела. «Мне... Нет, не мне, а суду. Интересно знать, что вы сделали с мужем вашей жены», — продолжал допрос Василий. «Мы все знаем, но ждем ответа от вас». «Я любил ее». Чуманов надолго замолчал, а потом решительно сказал. «Мужа, да, я сам расстрелял. Был сам и обвинителем. И отца ее. Сам. Чего вы хотите?» Софья любила своего первого мужа. Она давно осознала, что к Иннокентию у нее были не сердечные, а чисто животные чувства. Она больше была привязана к его дочери Глане. Терпеливо относилась к старику Мирону. По любимому отцу страдания не затухли и по сию пору. И тогда Софья поднялась из-за плетня, возникла перед Чумановым. «Ты! Ты! Мерзавец!» Не скрывая вдруг одолевшей ее ненависти, плюнула ему в лицо, но слюна, отнесенная ветром, упала ей на кофточку. Перешагивая мусор и бревна, Софа пронесла мимо Чуманова свой неповторимый запах. И только теперь Иннокентий понял, что его так волновало на свежем воздухе. Это духи его жены. Иннокентий, сжав зубы, заскулил. На его глазах выступили слезы, он часто заморгал. Софья скрылась в кустах. Наступила нестерпимая тишина, которую нарушили громкие Софьины рыдания. Василий вытянул свою ладонь за подаянием в сторону магнита. «Ты чего сидишь-то? Чего ты развалился?» Он кивнул туда, куда скрылась Софья. Магнит поднялся, крепко держа левой рукой обрез. «Ладно, сиди, я пойду», — выразил свое желание Алексей. И, проходя мимо подсудимого, он отвернулся в обратную от того сторону. Карабин в руках держал слабо. Арестованный молниеносно выхватил винтовку, отступил на шаг и, целясь в Алексея Горуна, крикнул: «Всем на землю! Лицом вниз!» Многие автоматически выполнили его команду. Но магнит навел свой обрез на Чуманова и нажал на курок. Мгновенно среагировав на выпад магнита, Чуманов выстрелил. Все скукожились. Напрасно. Прозвучали выстрелы дуплетом, но жертвы остались неподвижными, только Иннокентий вздрогнул. Это Василий, Титыч и Гарун сговорились во избежание недоразумений оружие выдать заряженным холостыми патронами. Гарун, улыбнувшись, повернулся лицом к Чуманову. «Мы теперь с тобой оба ангелы, в раю. А ты, архангел, Серафим, расправляй свои крылышки. Полетели». Магнит, обидевшись, бросил обрез в бурьян. Руки в карманы, отошел в сторону и выдал трехэтажный мат. Карманы его нервно вздрагивали. Титыч, растерявшегося подсудимого, огрел дрыном по шее. Тот зашатался и вяло опустился на землю. «Так-то бравее, мать твою, на кол, гнида!» Все начали подниматься с земли, отряхиваться, в стайке поднялась сладковатая навозная пыль. Чуманову указали его место. Потирая шею, разминая ее поворотами головы, подсудимый опустился на свой чурбан. Все расселись. Выстрадав паузу, встал проф. Титыч и начал нести бестолковщину. «Товарищи судьи, мы выслушали мнение областного адвоката Егора Филипповича Горуна. Все его замечания примем к сведению. Полагаю, надо сделать перерыв». Титыч обратился к Магниту и Левке. «Уведите арестованного на место. А к вам, Егор Филиппович, есть у меня вопрос. Конфиденциальный вопрос». Горуна рассмешила это словечко. Титыч подождал, пока Кеха скроется в зимовье, вплотную приблизился к Горуну. «Ты чё, балда, мать твою, пополам совсем опупел?» Разнуздал поганое звякало. «Какую солому выдает твоя молотилка на плечах? Прощать людоеда? Знаешь чё, Леха? Умешивай от седа. От греха подальше умешивай. Да Кеха же тебя первого сдаст. Шарахнул-то он в тебя, глазом не моргнув, по привычке. Окажись патрон женатым, пришлось бы петь за упокой раба Божьего Лехи Кулебаба. В милиции твой портрет висит, чтобы обличье твое не забывала страна. Тебя ищут, свищут по всей России, а ты тут. Ишь он какой гренадер, какой добренький, голубенький. Умешивай отседа, чтоб духу твоего не было». «Да ты постой», — не очень огорчился Горун. «А я что, тебе лежу? Я тебя принял как человека, женил на Любанчике, своей сестренице, а ты, штрейкбрехер, имя, фамилию ты носишь моего зятька, пропавшего без вести на фронте. Ладно, он из другой деревни, с северу, да имя твое с егонным совпадает, да фамилия свою Кулебаба ты поменял на доброе мужское Соколов. Селяне помнят моего зятька, тебя за него не признают, сопят в две дырки». Со стороны эта картина выглядела так. Горун с высоты своего роста с улыбкой наблюдал, как Титыч, ростом чуть повыше его пояса, суетясь в запале, ходил вокруг него, глубоко засунув в карманы руки, сгорбивши спину и широко расставив ноги. Плечи его нервно подергивались. Горун видел то его лысину, то горб. «Ишь он какой гренадер, мать твою, пополам выискался! Вали, Горун, отседа! Уноси свою гармонию! Свадьбу нам не разлаживай!» Титыч припомнил давний разговор и не к месту заговорил. «Слыхано ли это дело? Берию зачало белять! У тебя что, мозги-то сварились?» «Мне кажется, что вареные мозги намного приятнее, чем тухлые». «Чё ты этим хотел сказать?» «Не больше того, что ты слышал, что ты понял или не понял». Старик отцепился от парня, которого он уважал. Сходил в кусты, помолчал у костерка. На таганке стоял казанок, наполненный водой для чая, которая начала закипать. Он подсел к Горуну. «Ладно, Леха, дай 40 промеж норок». Титыч, словно клюв орла, направил большой и указательный пальцы в лицо Горуна. Алексей, дважды глубоко затянувшись дымом, подал окурок Титычу. Курнув, Титыч завелся кашлем, а, успокоившись, мирно проговорил. «Будет тебе, зятек, не серчай. Я сам знаю, что человек я никудышный». «У тебя, Титыч, полный комплект комплексов», — говорил Горун деду. «Ты труслив, как наши власти, всю вину валить на Чуманова». «Ну и что, ну и что? Укокошить его и дело с концом». Титыч нервно встал, отошел в сторону, плюнул. «Хорошая мысль. Укокош. Возьми и замочи». «Почему это я?» — опешил Титыч. «А кто?» «Твоя идея», — хмыкнул Горун. «У тебя что, 5-6?» «Буду я марать руки об эту гниду», — брезгливо сморщился Титыч. «А ты перчатки надень, в них не замараешься. И тепло, уютно, спокойно. Главное, отпечатков пальцев не оставишь. Железно». Наступила тишина. С шумом пролетела какая-то птица. Горун сломал ветку и поковырял ею в ухе. «Ну, замочите его, на его место поставят другого. Войну им объявить?» «Ты стал нервозный, что кисейная барышня. Прорывами злости ничего не изменишь, только вызовешь на себя ярость. Око за око, зуб за зуб, манера дикарей, да тех, кто не владеет рассудком. Припомни, Титыч, Черносотен на погромный вояж, еврейские погромы в России. Это генеральная репетиция революции. Быть точным, одна из причин государственного переворота. Раздраконили евреев, кстати, из-за их иудейской религии. Они и пустились, очертя голову, из огня да в полымя. Ленин — еврей, Сталин — тоже еврей, больше еврей, чем грузин. Русских революционеров кучка, которые примкнули, пошли за одержимыми, были либо обижены на власти, либо свеженького захотелось романтики. Иным просто похваляться. Многие евреи спрятались за русскими и другими фамилиями, и вынудила их же иудейская религия, которую еврейский народ ставила над другими. А Гитлер уперся доказывать, что арии выше всех. Вот тебе и фашизм. Теперь, Титыч, досельсоветил, откуда появился лозунг «Религия – опиум для народа». Евреев-то громили не потому, что они евреи, а потому, что иудеи. Им религия обещала землю обетованную и поставила выше всех народов земли. «Чуманов, говорят, евреев ненавидит», — сказала Ирина Выгузова, — «а я еврейка». Вот и получается, что не получается. Ему глянется моя попа, титьки ему мои глянутся, и ему не важно, что я еврейка. Фамилия-то моя родная Рохман, а ведь у нас с ним было ладно. Не в фамилии дело. Среди любого народа найдутся и гении, и идиоты. Вера в Бога — неизъяснимая сила. Верой и зачала земля Гитлера, и опоросилась им. Сталин, слушатель духовной семинарии, в 43-м году понял, что дух и вера важнее любой силы. Вот и стала возрождаться российская духовность через религию. Наполеон революционной Франции вернул веру в Бога. «Леха, неужто ты верующий?» «Это к делу не относится. Вот когда мы заменили слово «страна» отечеством, державой, потому и война отечественная. Люди уничтожают себе подобных из трусости, коварством и хитростью, звериной хитростью и изощренной. Сталин в конце жизни, когда его начали оставлять силы, думаешь, не потрушивал своего верного служаку? Кому непонятно, что каждый из нас струсил Чуманова, хотя у нас сила, мы большинство, а он один. Мы сейчас большевики. Большевики — это лохи, околпаченные посулами. С них девственность сняли, ногак надели, а там хоть трава не расти. До свадьбы заживет. Мое слово дал, взял. Кому косо? Власть советам, земля крестьянам, мир народам. Назови, какой из этих лозунгов выполнен. У кого власть? Чья земля? Где мир? Солдафон, служака Чуманов, честно выполнял поручение начальства. А ведь присяга своего рода религия. В армии приказ не обсуждается. Делай, что тебе приказано, из тебя взятки гладки, получи медали, отвали. Даже фашисты стойких солдат уважали. Ну, пустим мы в распыл Чуманова по его же справедливым зверским законам. Неизвестно, кто придет на его место. Может быть, еще дисциплинирование Чуманова. Не будь он кехой, сослабь перед законом, его бы уже давно на белом свете не было. У нас ни забот, ни проблем. Как ты думаешь, Титыч, может отпустить Чуманова на все четыре стороны? Ты за свой мешок отсидел, обратно не вернешь. Взять с него слово, до гроба держать язык за зубами об этом нашем суде-самосуде. Предупредить, если с кого из судителей-редителей упадет хоть один волосок, даже не по его вине, с его плеч сорвется голова. Он же в глаза не знает тот легион, который стоит за нашими спинами, у которого пальцы всегда на курке. Он будет сберегать еще, охранять нас. «Леха, о каком легионе ты говоришь?» — изумился Титыч. «Турусит кого-то никого», — усомнилась Невера. «Выдумщик Гарун», — заулыбался Карнаухов. «Какое ему дело до легиона? Он-то уж знает, что за нашими спинами кто-то стоит с дробовиком. Иначе смогли ли бы мы дерзнуть на такое сомнительное дело? У кехи перед властями, надо полагать, грешки найдутся. Чуманов показушник, будь здоров и не кашлей. На демонстрациях похвалыга властей, на кухне слюнявый шептун». Карун помолчал и добавил: «Так мне кажется. А вам?» Кулибаба направил удивленный взгляд в сторону, где паслись кони. Все обратили внимание на удаляющуюся Ирину Выгузову. Невера крикнула: «Ира, ты куда?» «У меня скоро дойка». Она сняла пут из буланой коняги, подтянула подпругу, поставив ногу в стремя, вскочила и легко уселась в седло. Ни слова, ни полслова, дала шинкелей и была такова. «Демонстративно блеснула своим отсутствием», — патетически произнес Гарун. Никто не заметил, куда подевался Афанасий Савин. Почти все судьи-заседатели испарились. Остались Невера, Титыч, Карнаухов, Гарун, Паша Перминов, Утренос и Левка Мунгалов. «Бобы мы тут развели», — подосадовал Титыч. «Давайте подожгем этого гада в зимовье, и гори он пропадом». «Нет, Лева, он должен отдуваться за свои преступления живьем», — сказал Василий. «Ему кара предстоит». «Смотри, кто это?» Невера показала рукой на приближающегося всадника. «Мать твою на кол!» — раскрыл беззубый рот Титыч. Все замерли, повернули головы в ту сторону. Всадник остановился. Заметив в руке Гаруна винтовку, у Мунгалова ружье, он повернул лошадь и поскакал в сторону Шиловска. «Драпать надо отсюда», — встревожился Василий. «Как пить дать, распустит звякало», — уверенно сказал Титыч. «Левка, помоги Гуруну связать кеху, завяжите ему глаза. Надо живо упрятать его на пуче. Я пойду запрягу Акульку». Суд отложили. На когда, одному Богу известно. Левка Мунгалов вывел из кустов велосипед. Натопырился в стрижи, но далеко не уехал. Он скоротал время, наслаждаясь ездой на дядином велосипеде по сравнительно гладкому тракту. Ходил по кустам, рвал костянику. Закатилось солнце, сумерки быстро заполнили долину Карабулак. Взяв ружье, Мунгалов решительно направился к пуче с намерением застрелить своего совместника, повинного в смерти его любимой жены Груни. Этот раз промаха не будет. Левку охватил соднящий зуд, доходящий до вожделения. Решимость и уверенность придали ему силы. Парень знал, что охраняет арестанта тетка Невера, а она-то ему не станет поперек. Он хорошо запомнил место перехода на пучу. Мунгалов не знал, что мостик из жердей убирается и прячется в кусты, и ставится на место, когда нужно. Держа ружье за ствол, он стал обследовать мшару. Вдруг наткнулся на что-то твердое. В надежде, что он нащупал мосток, оперся о ружье, чтобы вытянуть утонувшую ногу. Ружье сорвалось и погрузилось в болотную жижу. Чуть развернув за ствол, он потянул ружье, но оно за что-то зацепилось, и парень погряз в болоте. Правая рука и щека оказались в сплошной ряске. Левка не заметил, как он выпустил дуло ружья и расстался с ним навсегда. Сколько времени он боролся с жадным болотом, Левка не вспомнит никогда. Зыбун бы сожрал Левку, не попади под левую руку куст краснотала. Это была его спасительная соломинка. Он держался, боялся выпустить прутья и боялся тянуть их. Время от времени он загребал рукой, но жижа крепко держала его и не давала сдвинуться с места. Вокруг него прыгали лягушки, но почему-то не квакали. Прошла лягушиная брачная пора. Осень. Мунгалов все время повторял вслух: «Господи, прости меня! Господи, помоги мне! Господи!» Он постоянно двигал ногами. И вот он почувствовал под ногой твердь. Не помнит, как он вырвался из болотного плена. Левка полз и полз по влажной осоке, не веря, что он избежал верной смерти.